17. Январь 14. Я, твой владыка, утверждаю превосходство духа над всем. Дух превосходит всякое состояние материи. Конечно, все проявленное — это материя различных степеней, и дух — это тоже аспект высочайшего состояния материи. Но этот аспект ее господствует над всеми низшими, чем она, ее видами и степенями материи. В этом господство и власть духа. Степень утончения его вибраций настолько превосходит прочие, что несомненно и неоспорима его высота. Как среди унижений, поношений и обстоятельств противоборствующих утверждать свою власть? Прежде всего, путем отделения сокровенного престола сознания от вибрации окружающей низшей сферы земной. Не давая ей власти над сознанием, не допуская ее дыханию касаться внутреннего мира и влиять на него, утверждаем господство свое над микрокосмом своим. Это первая ступень. Утвердив свою власть внутри и приведя к молчанию неистующие и стремящиеся ответно вибрировать оболочки, достигаем первой ступени власти. И из спокойствия, которое есть мир, разлитый во всем существе покоренного микрокосма, родится чудесный росток цветка огненной власти духа. Сперва над миром своим, над миром внутри, а потом над миром, который вовне. И так утверждается первая ступень власти. Полное, невозмутимое, неомрачаемое ничем спокойствие и равновесие духа. При всех самых омрачающих, самых тягостных, самых возмутительных и несправедливых условиях внешних и самых недостойных и недопустимых действий стороны людей, кармой приведенных на путь идущего к победе над собою духа. Храни спокойствие и ясность сознания, храни невозмутимую чистоту и ясность своей ауры, чтобы не творилось вовне, во имя мое, именем моим и силой моею. Будь непоколебим, как скала, в ясности спокойствия духа. Именно для утверждения царственной ясности ничем невозмутимого состояния сознания и даются эти невыносимо тяжкие и безвыходные условия жизни, дабы смог ты подняться духом над ними в царство вечного мира. И сознание, не могущее более пребывать в них, поднимается над ними, чтобы, поднявшись, тем победив, увидеть свободу свою от тяжких цепей плотного мира. Не будем эти условия подъема и возвышения духа рассматривать как несчастье. Они лишь ступени лестницы к свету. Порадуемся ударом двигателем. Каждый из них приближает ко мне непомерно, ибо во мне и мир, и свет, и победа, и освобождение. Освобождая от этих тягостей и трудностей, силу влекущую и поднимающую ко мне, уничтожаю. Потому, прося меня об облегчении нависших обстоятельств, трудно невыносимых, подумай о силе их, направляющей на сближение со мной. Не оторваться сознанию от счастливых, безоблачных условий земных. Засасывают они сознание и дух, как подворот омута. И отдаляют, и отрывают от меня. Но дух сильный и крепкий, отягощенный сферой плотных условий, как пробка из воды, устремляется кверху. Путь подъема становится естественным и законным, ибо иначе не может и быть. А я хочу вас приблизить ко мне. Не бойтесь обстоятельств отягощающих. Приветствуйте их как ступени приближения. Каждый знак, отягчающий, принимает как толчок, сближающий нас. И когда очень больно, обратитесь к владыке. Пошлю луч насущный, силой чудесной насыщенной, и в нем свет. Сын мой, тебя ли отдам на растерзание? Хочу укрепить и приблизить небывалым. Отсюда и страшное давление снизу. Не бойся его. Ничего не бойся, идем к великой победе и не будем считать ударов, получаемых. Им противопоставим броню духа для укрепления и закалки. И когда сияющий доспех духа будет выкован, уйдет тьма, ныне окружающая плотной стеной. Но я, воитель, в тебе был есть и буду с тобой неразрывно. И в дни великого мрака, перед рассветом, когда, казалось бы, нет ничего, утверждаю все, всепобеждающий свет Духа, который во всем, который над всем. Прямодуху утверждаю, победе и ручательство даю. Щит преданности, любви сияющий, подними твердой рукой, ибо я за тобою.